Глава 21. Поезд скользил по залитым лунным светом равнинам к востоку от немецкой границы. Временами мелькали освещенные окна одинокого хутора или небольшого уютного поселка. Но чаще состав катился среди темных полей, угрюмых и холодных, как межзвездное пространство. Изредка мелькал силуэт лисы, захваченной врасплох ярким светом, или неслышно проносился над полем одинокий ночной патрульный, сова. Лунный свет отобрал у природы краски, сделав всю окрест бледным и призрачным. Редкие островки жизни, хотя и радовавшие глаз, лишь подчеркивали огромность и пустоту, окутанной мраком земли. Но ритмичный перестук колес, мягкое покачивание вагона, далекий приглушенный рокот локомотива, тепло после хорошего ужина с вином убаюкали Ажье, усыпили настороженность. Она понимала, успокаиваться рано и даже опасно, но за возможность хотя бы недолгого расслабления была очень благодарна. «И как будем располагаться на ночь?» – осведомился Флойд. «Что ты хочешь предложить?» «Я могу поспать, сидя во втором классе», – ответил Флойд, пожалевший денег на койку. «Можешь и здесь, на нижней койке», – великодушно позволила Верити, отирая салфеткой уголок рта. «Но это не значит, что мы женаты или закадычные друзья». «Умеешь ты благодарить, ничего не скажешь». «Вендел, я хочу подчеркнуть, у нас сугубо деловые отношения, но это не значит, что я не рада твоему обществу. Дети могут объявиться снова». «Дети? А вдруг они преследуют нас?» — сказала Верити. «Не на этом поезде. Тут они слишком бы выделялись, даже больше, чем в городе». «Надеюсь, ты прав. Хотя дело не только в них. Они только что поужинали в вагоне-ресторане, в компании дюжины пассажиров, одетых гораздо приличнее. Вскоре посетители переместились в соседний вагон-бар или разошлись по своим купе, оставив Ажье с Флойдом почти в одиночестве. В одном углу юная немецкая пара обсуждала будущую свадьбу. В другом двое упитанных бельгийских бизнесменов за сигарами и коньяком делились историями о банкротствах. Ни те, ни другие не выказывали интереса к иностранцам, беседующим тихо и доверительно по-английски. «В чем же еще?» – спросил Флойд. «В том, что ты мне сказал, что показал на открытке. Я до последнего надеялась, что всего лишь вообразила угрозу». «Ты уж точно не вообразила детей?» «Да». Ажье пригубила бокал. Она знала, что уже изрядно пьяна, но нисколько о том не переживала. Затуманить немного мозг – это сейчас самое лучшее лекарство. Упоминание серебряного дождя на открытке означает, что положение раз в 10 хуже, чем я предполагала. «Может, проще будет, если ты мне расскажешь о серебряном дожде?» – предложил Флойд. «Я не могу». «Но ведь речь о чем-то очень скверном, так? Когда я произнес эти слова, на тебе лица не стало. А я думала, что не подала виду. Твои чувства были написаны метровыми буквами, как в неоновой рекламе. Эти слова ты хотела бы услышать меньше всего. И меньше всего ожидала. От меня? От кого бы то ни было. Вендел, ты зря оставил открытку. Это нечестно. Очень. У меня был хороший пример. Твое притворство. Спектакль «Я сестра» полуумной Сьюзен Уайт. Это другое. Я обманула, потому что так было лучше для всех. Верити, я тоже руководствовался наилучшими побуждениями. Значит, мы квиты. Может, оставим эту тему? Пока я не узнаю смысла этого словосочетания, нет. Я уже сказала, не могу объяснить. Если бы я держал пари, то поставил бы на кодовое название секретного оружия. Вопрос, кто его готов пустить в ход? Те, кто стоит за тобой, Сьюзен, или те, кто убил ее и Бланшара и натравил на тебя детей? Это не наше оружие, отрезала Верити. По-твоему, из-за чего убили Сьюзен? Ага, значит, их оружие, не ваше. Вендел, хватит. Кажется, это было да. Мне все равно, что тебе кажется. Позволь расставить точки над «и». Сьюзен Уайт обнаруживает признаки заговора, и Каспар Мэттлс в Берлине – часть его. И в этом замешан серебряный дождь, чтобы он собой не представлял. Похоже, тут все взаимосвязано, хотя я не в силах представить себе, деталями какого оружия могут быть алюминиевые шары. «Шары не оружие», – ответила она холодно. «Я не знаю, для чего они служат, но они, конечно, как-то связаны с серебряным дождем. Если бы знала так, не сидела бы в поезде, терпя твои расспросы». «Но ты же знаешь, что такое серебряный дождь». «Да, знаю в точности. И всего несколько дней назад видела своими глазами, на что он способен». «И где же ты это видела?» «На Марсе, с космического корабля на орбите». «Как мило. А если серьезно?» «А если серьезно, то это страшное оружие. Оно способно убить массу людей в один момент. Гораздо больше, чем ты можешь представить». «Тысячи?» «Не угадал. Попытка номер два». «Сотни тысяч?» «Уже лучше». «Миллионы?» «Близко к тому. А скорее все населенные планеты». «Так это бомба вроде той огромной хлопушки, которую американцы якобы построят со дня на день?» Ты об атомной бомбе? Аж я чуть не рассмеялась из-за нелепости сравнения, но вовремя сдержалась, ведь в середине 20 века атомная бомба вовсе не казалась устаревшей и маломощной. Как не казались устаревшими и маломощными в 13 столетии осадные башни и котлы с кипящим маслом. Нет, это не атомная бомба. Спору нет, это очень дрянная штука. Но хоть ты загрузи ее в самолет, хоть сунь в боеголовку ракеты, это будет оружие для определенной цели, например, для города. Само собой, у нее есть зона поражения, куда лучше не попадать. И она загрязняет радиацией большую площадь, где тоже не следует находиться. Но в местах, не затронутых ею, жизнь течет по-прежнему. В этом она мало отличается от обычной бомбы. «А серебряный дождь?» – спросил Флойд, глядя на Аже со страхом и удивлением. «Он куда хуже, потому что поражает всех. От него нет спасения. Некуда бежать, негде прятаться, даже если знаешь, что его применят. Серебряный дождь невозможно остановить или хотя бы замедлить его действия». Она замолчала, обдумывая, что сказать дальше. Нужно удовлетворить любопытство собеседника, но не выдать ничего важного. Даже намекать не стоит. Реплика про Марс была нелепой и очень опасной. Он вроде заразной болезни, распространяющейся по воздуху. Человек вдыхает, чувствует себя прекрасно. А потом вдруг умирает страшной смертью. Очень быстро. Как от горчичного газа? Да, очень похоже. Ты сказала, что он может убить миллионы людей. Да. Но кому могло понадобиться такое оружие? Ведь применившие его погибнут и сами. Если не примут заранее необходимых мер. И какие это меры? Вендел, ты задаешь слишком много вопросов. Я только начал. Ответил он шутливо и сменил тему. Насчет контракта с Каспар Металс, а не может быть так, что эти шары лишь прикрытие для чего-то другого? Для чего же? К примеру, для серебряного дождя, о котором ты не хочешь рассказывать. Может, его и делает фабрика в Берлине. Не исключено. Для серебряного дождя нужны не доменные печи и не формы для отливок. Но по соседству с металлургическим заводом наверняка есть и химический. Его не сделаешь и на химическом заводе. У Ажье мелькнула мысль. Не стоит рассказывать больше ничего о дожде. Это же опасно. Флот въедлив и догадлив. Но Ажье отогнала эту мысль и продолжила. Серебряный дождь – оружие особого рода. Его производство требует высокотехнологичного оборудования. Такого нет ни в Германии, ни во Франции. Про себя она добавила. Как и вообще на этой планете. Флойд тряхнул свой бокал, расплескав вино по его стенкам. Так кто же его делает? В этом и вопрос. Я не знаю. Но знаешь, что это такое? Его можно изготовить, но не здесь. А это значит, его нужно завести сюда и найти способ применения. Она подумала о цензоре, блокирующем все виды нанотехнологий. Быть может, существует способ обойти цензор, иначе серебряный дождь не доставить на Землю-2. Трюк, проделанный Скелсгард с пневматическим буром. Разобрать по частям и пронести каждую в отдельности. Не сработает с наноагрегатами. Разбирать и собирать нанообъекты можно лишь с помощью нанотехнологий. Ритмичный перестук колес, казалось, подстегивал мысли, гнал их вперед. Местная наука еще и не пробовала подступаться к исследованиям, способным привести к созданию чего-то вроде серебряного дождя. Она будет способна на такое разве что через столетие. Но ведь агенты Прогров вполне могли организовать где-нибудь тайную исследовательскую программу и производство. Ажье задумалась об этом ненадолго и отбросила идею как нереальную. Никакое знание не поможет, если цивилизация застряла в эпохе паровых машин. Серебряный дождь неимоверно сложен даже по меркам современной Ажье нанотехнологии. А на Земле-2 невозможно изготовить даже простейший наноагрегат. Никакими здешними инструментами не сделаешь и аппаратуру, необходимую для производства такого наноагрегата. Конечно, со временем можно создать нужную техническую базу, но о разработках такой степени изощренности, которая здешним людям покажется волшебством, обязательно станет известно. И тогда мир Земли-2 станет иным, наблюдаемо иным. С другой стороны, заказанная на Каспар Металс может быть частью секретной программы, успешно работающей с использованием здешних технологий. Для чего бы эти сферы не предназначались, они изготовлены при помощи здешних средств. А значит, отсылка к серебряному дождю кажется еще загадочнее. Ясно, что кто-то решил использовать его, но его нельзя сделать на Земле-2 и нельзя пронести сквозь цензор. Выходит, нужно найти другой способ доставки на Землю-2. Что делать, если в дом нельзя пройти через дверь? Ответ простой. Разбить окно и пролезть. А если другой портал? Возможно, но он наверняка тоже с цензором. Что оставляет единственный вариант, настолько простой и очевидный, что Ажье даже не приходило в голову рассматривать его всерьез. Если прогры найдут АБО и средства разбить оболочку, то серебряный дождь можно просто распылить в атмосфере из космоса. Но это тоже исключено. Никто не знает, где находится данный АБО. Длительность перелета по гиперсети слабо коррелирует с пространственным расстоянием, а о направлении вообще судить невозможно. Если использовать понятные на Земле 2 аналогии, то гиперсеть – будто огромный запутанный лабиринт подземных ходов, выводящих в подвалы разбросанных по безлюдной местности усадеб. Их множество, и не определить, в какой именно оказался путешественник. Окна заложены кирпичами, двери заперты, световые колодцы забиты досками. Но если пробиться наружу, то можно посмотреть на окружающий пейзаж и, если посчастливиться, определить, куда вышел подземный ход. А вдруг оболочку можно пробить изнутри? «Верити, ты не хочешь рассказать что-нибудь еще?» – тихо спросил Флойд. «Я уже рассказала более чем достаточно. Мне так не кажется». Он откинулся на спинку обитого бархатом сиденья, разглядывая Ажье так, что той стало неловко, но одновременно и приятно. В общем-то, он неплохо выглядел, хоть и поистрепался слегка. Его не мешало бы немного пригладить, причесать, помыть, хотя Верити доводилось знавать мужчин куда похуже. «Вендел, прости, но я уже рассказала все, что могла». «А, так у тебя самой еще нет ответов». «Ну да». Она обрадовалась возможности хоть раз ответить искренне. «У меня на руках лишь куски оставленной Сьюзен Уайт головоломки. Я не знаю, хватит ли их, чтобы собрать полную картину. А вдруг их достаточно, а я попросту глупа и не способна увидеть ее? Вряд ли эта задачка так уж проста». «Да, пожалуй. Теперь я знаю лишь одно. Сьюзен подобралась к решению ближе, чем я сейчас. И закончила плохо». «Да», — проговорила Ажье, поднимая бокал за упокой погибшей. «Но без нее мы бы не узнали ничего». Ажье шла в одиночестве по Елисейским полям. Брела среди толпы по широкому обсаженному деревьями тротуару. Поездка в Берлин оказалась безрезультатной. По прибытии Ажье с Флойдом обнаружили город, ушедшим в лед, населенным враждующими племенами одичалых машин. Только зря потратили на поездку время. Как Ажье могла забыть о таком состоянии немецкой столицы? И вот Верити очутилась одна в Париже, растерянная и подавленная, несмотря на бурление жизни вокруг. Близился полдень, и каждый шел с покупками. Продукты, галантерея, букеты. Повсюду кипели яркие живые краски. От одежды и украшений на парижанах до пышных витрин и деревьев, увешанных блестящими фруктами. Сверкая хромом и золотом, неслись мимо автобусы и легковые машины. Сияли даже лошади, словно напитанные внутренним светом. Над морем голов горделиво возвышалась триумфальная арка, раскрашенная тысячей пастельных цветов. Ажье не понимала, зачем идет к ней и что будет делать, подойдя. Она позволила потоку людей увлечь ее, понести с собой. Вокруг влюбленные пары и компании друзей смеялись, обсуждали, чем займутся позже. От общего веселья и у Верити понемногу поднялось настроение. Сзади донесся ритмичный стук. Верити оглянулась и сквозь просветы в толпе увидела мальчика, единственного, кроме нее, человека, идущего в одиночестве. До него было с дюжину шагов. Он двигался с механической часовой четкостью, и люди вокруг расступались, будто их отталкивала магнетическая сила. Ребенок был одет в красную тенниску и шорты, на ногах черные туфли с пряжками и белые носки. Ажье недавно видела его, но где? Вспомнилось, он раньше играл с йо-йо. А теперь на его шее висел барабан, и мальчик выстукивал навязчивый ритм, привлекший ее внимание. Ритм походил на пульс, никогда не замедлявшийся и не ускорявшийся, неизменный. Неприятный ребенок. Ажье решила отойти подальше, заспешила вперед, пробираясь сквозь людское течение. Постепенно стук ослабел и заглох. Тогда она решилась оглянуться и увидела лишь плотную стену покупателей и прогуливающихся. Никаких признаков странного ребенка. Через пару минут быстро шагавшая Ажье оглянулась снова. Все в порядке. Он исчез. Но общее настроение переменилось. Не из-за мальчика. Ажье не сомневалась, что парижане его практически не замечали, но из-за погоды. Радуга уличных красок вдруг поблекла, обесцветилась. Флаги на триумфальной арке повисли старыми застиранными тряпками, затем затрепетали, и пронзительно голубое небо заволокли угольно-черные тучи. Предчувствуя неизбежный ливень, люди устремились под карнизы магазинов в метро. Елисейские поля превратились в сплошное колышущееся море черных зонтиков. Сперва упали крупные капли, причудливо украшивая тротуар. Темные пятна на нем быстро слились в сплошную пелену воды. Дождь хлестал непрерывными струями, он обернулся стеклянной стеной, брызжа от зонтиков, обрушивая со стоков. Еще остающиеся на улице люди бросились к укрытиям, но их не хватало. Бежать было некуда. Автобусы и другие машины окатывали бегущих с ног до головы. Люди бросали сумки и пакеты в отчаянных поисках спасения от стихий. Ураган подхватывал зонтики, выворачивал, уносил небо. Остановившаяся Ажье видела, как радость на лицах сменилась отчаянием и яростью. Но сама Верити не ощущала ни злости, ни неудобства. Дождь был теплым и ласковым, благоухал изысканно и нежно. Она подняла лицо к небу, позволяя влаге умастить и напоить себя. Восхитительный дождь. Он согревал кожу и казался блаженно прохладным, скользя по горлу. А люди вокруг все бежали, спотыкаясь, оскальзываясь на мокрой брусчатке. Отчего они не остановятся, не насладятся дождем? Что с ними не так? Дождь изменился, стал щипать глаза, кожу, запершило в горле, Верити закрыла рот, но по-прежнему стояла, обратив лицо к небу. Зуд усилился. Кристально чистое мгновение назад дождь помутнел, сделался стального цвета, заблестел хромом. По стукам и кюветам потекли ручьи ртути, превратили тротуары в зеркала. Под дождем никто не мог устоять, кроме Ажье. Остальные дико метались, пытаясь встать, беспомощно дергаясь. Дождь тек по их лицам, скапливался в глазницах, рту, словно осознанно пытался забраться внутрь. Выпряженная из тележки лошадь дергалась, часть убежать, пока ее ноги не подломились, словно сухие тростинки. Наконец Эверити опустила голову, глядя, как блестящая жидкость скользит между пальцами, давит на руку. Облака начали расходиться, ливень ослаб, проглянуло голубое небо. Дождь сменился легкой моросью, прекратился вообще. Зеркала влаги на тротуарах и проезжей части подсохли под выглянувшим жарким солнцем. Упавшие люди осторожно поднимались. Даже лошадь сумела встать на ноги. «Все кончилось», — говорили люди с облегчением, идя по своим делам. Казалось, никому нет дела до потерянных, испорченных дождем вещей. Главное, прекратился серебряный дождь. Радуга красок снова расцветила Елисейские поля. «Еще не кончилось», — закричала Ажье, единственная стоящая среди людской реки. «Не кончилось!» Но никто не обращал внимания, хотя она кричала, приставив руки к рту. «Еще не кончилось, это лишь начало!» Люди шли мимо совершенно безразличные. Она протянула руки, схватила молодую пару, но юноша и девушка вырвались, хохоча ей в лицо. Обуянная жутким предчувствием, Ажье проследила, как они приближаются к триумфальной арке. После дюжины шагов пара остановилась, как и все остальные в этот же момент. На мгновение все замерло, тысячи людей застыли в неестественных, иногда нелепых и неприличных позах. Затем очень медленно, постепенно теряя равновесие, повалились на землю. Совершенно неподвижные тела усеивали улицу, докуда хватало взгляда. Мертвая тишина окутала весь город. Никто не двигался, не дышал. Тела обесцветились, сделались блеклыми, серебристо-серыми. Стало так тихо и странным образом прекрасно. Великолепный город, лишенный человеческого бремени. Вдоль улицы задул свежий ветер. Касаясь тела, он вздымал кружащиеся ленты блестящей пыли. Они велись, будто невесомые платки. Улетающая пыль обнажала тела. Вслед за одеждой рассыпалась плоть, открывая блистающие хромом кости, серо-стальную паутину нервов и сухожилий. Ветер усилился, обдирая даже их, сглаживая останки, превращая в абстрактные фигуры в извилистые дюны. По губам Ажье хлестнула пылью, остро пахнущей металлом. Она продолжала кричать, уже бессмысленно. Серебряный дождь пришел, и никто не услышал предупреждений. Если бы они только послушали. Ну какой был бы с того прок? От серебряного дождя не спастись. Вдали послышался ритмичный перестук. Там, среди пыльной равнины, маячила одинокая фигурка. Маленький барабанщик все еще бил в барабан и по-прежнему медленно шел к Верити, огибая покрытые пылью кости. «Верити», — тихо позвал Флойд, — «просыпайся, у тебя кошмар». Она несколько секунд вырывалась из когтей дурного сна, хотя ей помогал Флойд, осторожно тряся за плечи. Он стоял рядом, глядя в лицо. Сумрак в купе едва рассеивала тусклая лампа. «Я вернулась в Париж, и начался дождь». «Да, ты кричала так, что стены гнулись». «Люди меня не послушали, думали, все уже прошло». «Было холодно, и нательное белье и простыни намокли от пота». «Сейчас все нормально», — заверил он. «Ты в безопасности, всего лишь плохой сон». Сквозь щель под экраном Ажье видела залитую лунным светом землю. Они с Ллойдом все еще ехали в Берлин, утонувший во льду город, где шастали машины-убийцы. Город такой же опасный, как и раскопки подо льдом Парижа. На мгновение Верити поддалась панике. Захотела сказать Флойду, что нужно немедленно возвращаться. Попутешествовали немножко и хватит. Но память о кошмаре скоро поблекла, мысли пришли в порядок. Впереди другой Берлин, не знавший Нанакоста и прочие жути века забвения. яркий солнечный Париж, вдруг попавший под смертельный дождь, лишь сон. «Они не послушали», — снова пожаловалась она. «Это всего лишь кошмар», — повторил Флойд. «Ты в безопасности». «Нет», — ответила она упрямо, еще чувствуя, что сон может вернуться в любую минуту. Он будто заведенные часы в мозгу. В этом сне к ней идет по лабиринту костей мальчуган с барабаном. Шагает с механической точностью к неизбежному финалу. «Ты в безопасности». «Нет, я в опасности, и ты, и все остальные. Вендел, мы должны остановить его. Остановить дождь». Понемногу дрожь унялась. Верити оцепенело лежала, позволив мужчине сжимать ее руки, а затем провалилась в беспокойный сон. Там она, словно последнее привидение, бестелесно плыла над усыпанными пылью улицами мертвого города. В Берлин поезд прибыл к середине утра. Повсюду полоскались нацистские стяги и транспаранты. Роммель и фон Штауфенберг благополучно покинули этот мир, и золотая молодежь решила возродить моду на свастики и марши. Но к символике подошли аккуратно. Старую угловатую свастику заменили новой, округлой, смягченной. Большие партийные шишки еще собирали митинги на аэродромах, но берегли свои лучшие речи для крошечных мерцающих телеэкранов. Теперь в любой гостиной зажиточного дома, в любой пивной, кафе, вокзальном баре звучал отголосок Нюрнберга. Поговаривали о намерении освободить шишку номер один, еще томящуюся в Арсе, и о ее возвращении в Рейхстаг на склоне дней, продлеваемых лишь химией. «Здесь не должно быть так», — сказала Ажье, осмотревшись. «Твоя правда», — согласился Флойд вполголоса. До хотель Амзоа такси довезло очень быстро. Отель на престижном конце Курфюрстендам был отделан дорогим мрамором и хромом, которые содержались в стерильной чистоте. Хорошо, что хоть отель остался прежним. Флойд неплохо его знал. Останавливался тут пару-тройку раз с Гретой, когда приезжал по делам в начале 50-х. То есть выбор этого отеля был очевиден. Все же, когда Флойд зарегистрировался и отнес жалкую полотняную сумку в свой номер, его обуяло неприятное, но знакомое чувство вины. Будто он сознательно изменил, приведя под крышу дома, где когда-то они с Гретой занимались любовью, другую женщину. Но ведь абсурд же. У него с Гретой полный ноль, хотя дверь не заперта наглухо. Кто знает, может, в будущем она и приоткроется. А что касается его и Ажье, ну это смешно. С чего вообще такой мысли лезть в голову? Просто совместная работа. По расследованию. Ничего личного. Что с того, что Верити нравится ему? Она красивая, умная, находчивая, интересная. Хотя как же, скажите на милость, может быть, неинтересная молодая шпионка? Но ведь любой мужчина сказал бы о ней то же самое. Почувствовать симпатию к ней слишком уж легко. Не нужно приглядываться, чтобы увидеть хорошее под поверхностными недостатками, потому что их нет. Разве что манера вести себя с ним, как будто ему не только нельзя знать правду, но он просто не может ее понять и принять. Это неприятно. Но интригует еще больше. Ажье загадка, так и хочется докопаться до сути. Обнажить, так сказать, истину. Когда она, наконец, заснула снова, Флойд долго лежал на нижней койке и смотрел вверх, представляя ее тело, укрытое простыней, и слушая ее дыхание. Интересно, что ей снится сейчас? Он не запал на нее, это точно. Но на такую девушку очень легко запасть, если позволит себе, конечно. А если и запасть, что с того? Наверное, мужчины наподобие Вендела Флойда так и валятся к ее ногам, точно осенние листья. Но она уже привыкла к хрусту под ногами. С какой стати сногсшибательной Верити Ажье интересоваться потасканным ничтожеством? Неиграющим джазменом, сыщиком, почти не способным на сыск. Если бы он не придержал ту открытку, Верити не позволила бы ехать с ней вместе в Берлин. Поэтому, может, он не такой уж глупец. «Вендел?» – спросила она. «Что?» «В чем дело?» Он обнаружил, что стоит у окна и смотрит наружу уже минут пять. Напротив, на другой стороне Курфюрстендам, несколько рабочих собирали из стальных штамповок высокий памятник первому восхождению на Эверест. Молодой русский летчик был изображен стоящим на вершине. Рука в перчатке поднята, то ли салютуя пролетающему самолету, то ли дерзко бросая вызов потесненному людьми забытому богу. Да, вспомнилось кое-что. Ажье сидела на кровати, сбросив туфли и заложив ногу на ногу, и листала телефонную книгу. «Твой предыдущий визит сюда?» «Ну да». «Прости, если я осложнила твои отношения с...» Она замолчала, переписывая найденный номер на лист с гербом отеля. «Гретой, договорил за нее Флойд?» «Нет, ты ничего не осложнила. Я уверен, она понимает, что к чему». Ажье посмотрела на него, заложив пальцем страницу, рассеянно прихватив губами шальной локон. «И что к чему?» «Мы с тобой здесь по делами только. И ты даже не хотела, чтобы я сопровождал тебя». «И она нисколько не ревнует?» «С какой стати?» Именно. Никаких причин для ревности. Мы двое взрослых, ответственных людей, и у нас общее дело в Берлине. Ради экономии, снявшая один номер на двоих. Именно. Флойд улыбнулся. Значит, это мы уяснили. И теперь... Все замечательно. Подтвердила она и снова уткнулась в телефонную книгу, лизнув палец, чтобы лучше листать тонкие страницы. Мне следовало найти другую гостиницу, заметил Флойд. Что? Да нет, ничего. Он повернулся к кровати, и его взгляд чуть задержался на обтянутых чулками щиколотках Ажье. Не самые длинные ноги из виденных им в жизни и не самые изящные, но далеко не самые худшие. «Флойд», — проговорила она, заметив его взгляд, и он смущенно отвернулся. «Этот номер что-нибудь дал?» — спросил он. Она уже звонила несколько раз, но он не слушал, глядя в окно. Каждый раз требовалось, чтобы на нужный номер переключали с отдельного коммутатора, поэтому Ажье говорила довольно много. Зачаточный немецкий Флойда не позволял понять ее речь хотя бы в общих чертах, так что не имело смысла прислушиваться. «Ничего», — ответила она. «Я уже пыталась звонить по нему из Парижа и подумала, что проблема с международным соединением». «Я тоже пробовал и не смог пробиться». Оператор сказал, такое впечатление, будто обрезана линия. «Как может столь большая фирма не платить за телефон или не нанять работника, чтобы отвечал на звонки?» Ажье позвонила снова. Она говорила на очень хорошем немецком. По крайней мере, так казалось Флойду. «Ничего», — сообщила она, закончив. «Линия мертва. Нет даже сигнала с другого конца». Она провела ладонью по письму от Каспар Мэттлс, разглаживая складки. «Может, все-таки номер не тот?» «Какой смысл печатать не тот номер на шапке официального письма?» «Не знаю. Может, изменился номер, но осталось много старой бумаги, и рассылающий письма человек использовал ту, к которой привык за много лет». «Ты проверила раздел предприятий организации. Там значится этот же номер, но справочник выглядит старым. Даже не знаю, что теперь делать. В письме есть адрес, но это общий адрес для корреспонденции, направляемой всей фабрике. Он вряд ли полезен нам. По нему даже нельзя понять, где эта фабрика находится». «Подожди-ка. Может, нам вовсе не нужно искать контакты с самой фирмой? Достаточно найти человека, пославшего письмо, и поговорить с ним». «Герр Г. Альтфельд», – прочитала Ажье. «Но ведь он может жить где угодно и не значится в телефонной книге». «А может и значится. Почему бы не проверить?» Ажье нашла раздел личных телефонов Берлина и вручила Флойду толстую, затертую, изрядно разлохмаченную книгу. «Ага, вот», — сказал он, полистав. «Много Альтфельдов, 30. Не так уж много с именем на «Г». «Мы не знаем, относится ли это «Г» к имени». «Проверим. Если не выгорит, возьмемся за других Альтфельдов». «Это займет целую вечность». «Нет. Это самая обычная работа. Я так добываю хлеб с маслом. Подай-ка ручку. Я составлю список самых вероятных кандидатов. А ты пока не закажешь ли кофе? Думаю, утро у нас будет хлопотным».